Николай наклонил упругую, пробужденную, полную сока ветку, втянул в себя сильный горьковатый запах ее коры. Таня встретила его улыбкой. Целуя ее, он заметил, что она только что плакала. Она, едва Николай отпустил ее, проскользнула в другую комнату, и пока он мыл руки, появилась припудренная с яркими губами, быстро собрала на стол. За последние 2 месяца она сильно располнела, хотя и старалась скрыть это специально сшитыми платьями, и лицо у нее приобрело нездоровую рыхлость. Но в ней появилась и какая-то новая, незнакомая ранее красота, сдержанность и плавность движений, особый затаенный, обволакивающий свет в глазах. Бывали вспышки раздражительности. Но стоило Николаю прикоснуться к ней, как она успокаивалась, доверчиво прижималась к нему, как-то вся радостно тянулась навстречу. Сегодня она была сдержаннее обычного, села напротив за стол и молча смотрела, как он ест. Он не выдержал, поднял голову, улыбнулся ей. «Почему ты сама не ешь, Танюш?» «Не беспокойся, я уже сколько раз ела, так боюсь растолстеть. Ужас!» — отозвалась она. «Коля, скажи, — спросила она, — это будет уже скоро?» Он осторожно, стараясь не стукнуть, отложил нож и вилку. «Да, Таня, скоро», — медленно ответил он. «Это недолго. Программа рассчитана на 12 дней. Ты боишься, Таня?» «Дерюгин, Дерюгин», — сказала она, не отрывая от него ласковых глаз. «Какое это имеет значение? Ты ведь ничего не знаешь. Ты совершенно не такой, как все. Совсем не в твоих проводах и триодах дело. И родиться ты там не мог, в густищах, среди берез и тишины от этих людей. Это неправда. Таня, молчи. Это неправда, что ты там родился. Ты просто взял и пришел. А откуда, никто не знает. Ты и сам не знаешь. Я разговаривала с твоей матерью, спрашивала, спрашивала. Сердце нельзя обмануть. Она тоже не знает, откуда ты взялся. Это ведь только маскировка, что ты Дерюгин, что у тебя отец, мать, брат в густищах. Простые, земные, теплые, во всем понятные. А Егорушка, какая прелесть! Ну, почему не он, а ты? Неизвестно, кто и что рядом. Боже мой, Таня, молчи. Я теперь ведь знаю, почему тебя все время куда-то тянет. Ты ищешь близких, подобных себе. А их нет на земле. Я боюсь. А если ты что-нибудь отыщешь, а я? Таня, нет, нет, ничего. Ты ведь меня не забудешь? Ведь забыть ничего нельзя. Молчи, я все теперь знаю. Тебя ведь ничем не удержишь, не привяжешь. Ты ведь раз и навсегда околдован звездами. Я всего лишь женщина. Ни я, ни ребенок не заменит тебе звездного яда. А мне скоро рожать, Дерюгин. Мне сейчас муж рядом нужен. Стиснув руки на коленях, она слегка ритмично и как-то слепо раскачивалась. Вышла бы я замуж за Борьку Грачевского, он бы от меня ни на шаг. Тебя же я совсем почти не вижу. Вспомни, сколько раз за последний год мы были вместе, чтобы нам хотя бы день или два никто не мешал. А то ты вдруг совсем исчезнешь. На месяц, на два, еще больше, — говорила она, чувствуя, что он уже полностью давно не с ней, а где-то там, в том страшном и темном, чего она не могла и не хотела ни понять, ни принять, и против чего восставало все ее измученное ожиданием существо. И опять в ее голосе звучала древняя, как сама жизнь, любовь и тоска.